уничтожая слабые растения и отбирая такие, у которых в результате случайных мутаций возникает иммунитет к данной болезни. Значит, стойкие к различным заболеваниям сорта нужно искать прежде всего на древней родине интересующих нас растений. Такой подход, экологический и эволюционный, был совершенно новым и оригинальным. Идеи и открытия Вавилова подсказывали селекционерам, где именно следует искать формы с нужным иммунитетом, чтобы использовать их для выведения новых стойких сортов. Он взялся за работу с таким увлечением и размахом, что курсы вскоре преобразуют в Саратовский сельскохозяйственный институт, и Николай Иванович становится профессором. Но не только проблемы иммунитета увлекали его. Открывались новые интереснейшие перспективы и в генетике. За 6 лет Вавилов с учениками, число которых быстро росло, их веселое и шумное общежитие, коммуну, метко окрестили Вавилоном, тщательно изучили одной лишь мягкой пшеницы 1700 образцов. Выяснилось, что по 60 с лишним отдельным стойким признакам среди них можно выделить около 1000 различных рас. За ошеломляющим с первого взгляда и даже кажущимся хаотичным разнообразием растительных форм проступала, угадывалась строгая система. Ее можно и нужно было познать, изучить. Тогда поиски нужных сортов, урожайных и стойких к болезням, можно будет вести наверняка, а не наугад, вслепую. Разработкой этой системы и занялся Николай Иванович. Его влекут проблемы самые коренные, тянет к широким обобщениям. Грозным и тяжким выдался 1920 год. Зноем дышали заволжские степи. Суховеи сжигали посевы. Надвигался страшный голод. Но словно делая ему вызов, именно в Саратове собираются на свой очередной съезд селекционеры молодой советской страны. И главным событием съезда становится доклад профессора Вавилова о законе гомологических рядов в наследственной изменчивости растений. Считалось, будто передающиеся по наследству изменения генов, мутации, происходят случайно и совершенно беспорядочно. Эта теория не вдохновляла, а наоборот обезоруживала селекционеров. Ведь ничего нельзя было предвидеть при таком своеволии природы. Но изучив множество видов и тысячи разных сортов растений, Вавилов сумел в кажущемся хаосе подметить определенную систему. Остроумно сказал известный генетик профессор Тимофеев Рисовский. Вспоминаю слова Платона. «Лошадь увидеть всякий глупец сумеет, а вот увидеть лошадиность – талант, который дается немногим». Вавилов умел видеть лошадиность, умел находить общее среди разрозненных и, казалось бы, не связанных явлений природы. Вот где понадобилась и блистательно проявилась широта кругозора, присущая ему с молодости. Он показал, что в одинаковых природных условиях наследственные изменения родственных растений происходят не беспорядочно, а закономерно. Хотя мутации и вызывают в различных растениях совершенно случайные изменения наследственности, отбираются и закрепляются возникшие новые признаки не как попало, а со строгой закономерностью, схожие у растений разных видов. Изменчивость у них происходит параллельно. В каждом из видов пшеницы, твердой, мягкой или карликовой, одинаково есть формы озимые и яровые, с белыми колосьями.